Пространство. Все возникает из пространства, существует в пространстве и растворяется в пространстве. Внутри нас этот священный элемент, пространство, проявляется как рикпа. Переживание — это содержание рикпа, то, что в нем возникает, но при этом переживание и есть не что иное, как рикпа. Если элемент пространства в нас уравновешен, в жизни есть место всему. Что бы ни возникло, оно находит себе приют. У нас много времени, достаточно эмоциональных способностей, достаточно терпимости. Все переживания уместны. Их не слишком много и не слишком мало. Переживания не отделены от нас, но и не завладевают нами полностью. Мы не стремимся получить переживания и не избегаем его, а больше опираемся на самих себя, того, кто получает переживания. Человек, у которого преобладает пространство, не от мира сего. У него нет связи с содержимым пространства, то есть с остальными элементами. Это состояние не является объединением с природой ума. Такой человек просто утрачивает связь. Происходит потеря смысла, но не от депрессии, случающейся тогда, когда преобладает Земля, а от неглубокой связи с жизнью, из-за которой мы становимся лишенными корней и неприкаянными. Результатом избытка элемента пространства бывает недостаток осознанности, недостаток присутствия. Человек становится потерянным, теряет контакт с окружающим миром. Если элемента пространства слишком много, это приводит нас к утрате возникающих в пространстве качеств. Но если его слишком мало, то все возникающее начинает над нами властвовать. Все кажется прочным и непроницаемым. Небольшие препятствия могут казаться непомерно большими, а большие — совершенно непреодолимыми. Недостаток пространства способствует тому, что другой элемент начинает преобладать и определять наши реакции. Человек с уравновешенным пространством может трудиться полный рабочий день, иметь семью, заботиться о доме, медитировать и заниматься духовными практиками, а также вмещать в себя все. У него есть место для всего. Другой человек, при таких же обстоятельствах, но с недостатком пространства, не смог бы всего этого выдержать. Для него работы было бы слишком много, с детьми одни хлопоты, не хватает времени на друзей, нет времени готовить еду и невозможно расслабиться. Третий человек, при тех же обстоятельствах, но с преобладанием пространства, просто плывет по течению жизни. Работа для него не имеет никакой важности, дети его не занимают, жена просто соседка, поручение он может выполнить и не выполнить, ничто не становится предметом его заботы. Обычно мы отождествляем себя с внешними обстоятельствами, с работой, взаимоотношениями, интересами, со своим телом и так далее, то есть скорее с содержимым пространства, переживанием, нежели с тем, кто переживает. В этом случае, разумеется, утратив что-то из перечисленного, мы ощущаем себя потерянными. Отношения прекращаются, работа заканчивается, место жительства изменяется, и тогда мы говорим, что ощущаем себя потерянными. Мы находимся в промежутке, в пустом месте между вещами, и даже не знаем, кто мы и что из себя представляем. Если мы полностью объединяемся с элементом пространства, то познаем природу ума. Тогда мы свободны, потому что нас больше не связывает то, что возникает в переживании. Мы постигаем свою истинную природу и не пытаемся искать себя в частностях своих обстоятельств. Мы едины со своей сущностью и не отыскиваем вовне причины своих проблем. Мы знаем, что любая неприятность, с которой мы сталкиваемся, это просто нечто, возникающее в пространстве. Нам не нужно самим становиться этой проблемой. Мы можем опираться на собственное переживание бытия, а не на то, как видят нас другие, или то, что у нас есть, или что нам нужно сделать. Мы готовы с одобрением принять самого себя и то, с чем сталкиваемся. Например, у человека есть прекрасная семья и процветающее дело. Он отождествляет себя с тем и другим, и вдруг лишается и того, и другого. В подобной ситуации он может как потерять себя, так и раскрыть, в зависимости от своего отношения к пространству. Страдание может породить как отрицательный, так и положительный исход, в зависимости от того, как к нему относиться. Потеряв внешнюю опору, предмет своего отождествления, личность может сжаться, подавленная страхом, хрупкая, или же расшириться за пределы своих обычных границ благодаря объединению с пространством, в котором возникает переживание. В практике медитации результат неуравновешенности пространства — недостаток сосредоточенности и присутствия. Ум легко отвлекается на все, что бы в нем ни возникло, потому что практикующий отождествляет себя с переживанием, а не с основой переживания. Дзогчен — главная практика для развития элемента пространства. Но под пространством понимается и уравновешенность остальных четырех элементов. С пространством связана мудрость пустоты.